Глава 30. «Говоришь, нужно сунуть голову льву в пасть?» — спросил я у Арха, не ожидая, впрочем, ответа. «Я не понимаю тебя», — через некоторое время признался Арх. «Я в этом не сомневаюсь», — ответил ему я. «Для меня-то все было предельно ясно. Нужно сделать невозможное и остаться в живых, потому что Моню и Юнмэй я должен доставить домой, а потому я усиленно искал выход». Время будто остановилось, давая мне возможность обдумать все хорошенько. А нет, фигушки, не остановилось. Агуин Баавгай повернул свою огромную башку ко мне и рыкнул. Меня от вони из его пасти чуть не пришибло. Хоть снова очищающую кровь пилюлю пей. «Ну и вонь», — прокомментировал я. «Зубы чистить не пробовал?» Монстр угрожающе зарычал, и я автоматически гаркнул на него. «Захлопни пасть, ты на кого рычишь, сволочь плешивая?» «Совсем страх потерял. А ну, сидеть бояться!» И Агуин Баавгай вдруг сел. Вот уж чего я не ожидал. Мое сердце колотилось, как бешеное, и я, не давая себе опомниться, махнул мечом на дверь и приказал. «Место!» Агуин Баавгай нехотя поднялся, развернулся и поплелся в зал. Огромная махина раза в два больше нашего медведя, с жуткими клыками и когтями на мощных лапах. И этот зверь просто так развернулся и ушел, как дрессированная собачка, стоило мне только приказать. Окрыленный успехом, я напустился на недохархнудов. «А вы чего расселись? Марш за ним следом, и чтоб духу вашего здесь не было!» Блин, пришлось придержать дверь, чтобы недокрысы смогли пройти. Отпустив за последним монстром дверь и проследив, как она закрывается, я спросил, «И что это было?» И снова я не ждал ответа, потому как вопрос риторический, я сам прекрасно знал, что произошло. Видел, как монстры послушались меня. И даже догадывался, почему это произошло. Наверняка сработала магия приказа. Хотя на аратанов в свое время стихийная магия демонов не подействовала. Одолеть их нам помогли только яды и моя замечательная вертолетная лопасть, мой широкий меч. Ну и наша решимость, наверное, тоже. Но, возможно, тогда монстры просто не почувствовали силу демонов. Не знаю. Ну или природа моей магии другая. Меня ведь одарила вся благая, а она из этого мира. Демоны, правда, тоже из этого, но... А что, если магия приказа не стихийная, а духовная? В смысле, душевная. Ну, то есть, психическая. И тогда, кто сильнее духом, тот и сверху. И пока я бежал от них, я показывал слабость. Но как только перестал убегать и начал приказывать, так сразу все изменилось. Может, зря я недооценивал магию? И все равно это было странно. Я вот только бежал от них, а теперь они меня слушаются. Интересно, а если бы там, в пещерах, я использовал бы свою магию, приказал бы змеям сдохнуть на месте, они сдохли бы? И ведь не проверишь. Я поморщился. Щелканье продолжалось. Мне нужно было зайти в зал, чтобы отключить самоуничтожение. И судя по тому, что скорость щелчков усилилась, счет шел на минуты. А потом я, пробормотав, двум смертям не бывать, а одной не миновать, открыл дверь и шагнул через порог. И громко спросил, «Ну и где тут у вас выключатель?» И остановился потрясенный. Сказать, что зал был огромным, это ничего не сказать. Это была широченная и длиннющая площадь под одной крышей. И вся она была занята иномирными тварями. Они сидели и смотрели в одну сторону. К счастью, не на меня. Когда я бегал по лестницам, мне даже в голову не могло прийти, что тут есть такие огромные помещения. Хотя, по идее, после лабораторного зала с цилиндрами я уже ничему не должен был удивляться. Но как бы там ни было, обратный отчет щелкал, и мне нужно было срочно найти выключатель. И я увидел его еще до того, как Арх подсказал мне. Непроизвольно проследил за взглядами монстров и увидел сцену, на которой стояла тумба. А рядом с тумбой — человек. И он держал руку над чем-то сияющим мертвенно-холодным светом. «Эй ты, там, наверху!» — крикнул я, направляясь в сторону сцены. — Не подскажешь, как пройти в библиотеку? Человек вздрогнул и начал шарить взглядом по залу, видимо, в поисках меня. Но из-за монстров, подавляющее большинство которых были крупнее, чем я, он меня не видел. Зато я видел его преотлично. Это был именно человек, не демон, и не какой-нибудь там гуманоид. Обычный человек, мужчина, средних лет, с залысинами, в очках, одетый в белый халат поверх темного костюма. Разве что ростом, скорее всего, повыше меня. Сразу вспомнились флакончики с пилюлями и с ядом. Неужели мои догадки верны, и местные люди как-то связаны с кланом Такаги? Но тогда Изуми с Даичи в опасности. И зачем я их там оставил? Хотя, если честно, у меня не было выбора. Блин, они остались в заложниках у Хачиро Такаги, который точно как-то связан с ублюдками из этого мира. Я чуть не застонал от бессилия, но сдержался. Здесь и сейчас точно нельзя показывать слабость. Иначе монстры решат, что я их боюсь. Так, спокойно, Ипполит, спокойно. Накручивать самого себя я не буду. Это все только мои догадки, ничем особо не подтвержденные. Флакончики — это косвенное доказательство. Такаги могли их купить, например, в аптеке или у перекупщика. В общем, прежде чем делать выводы, нужно получить точную информацию. А для этого необходимо поговорить вон с тем типом на сцене. Я поспешил вперед, время от времени раздвигая монстров или приказывая им убраться с дороги. Монстры были полностью заняты этим человеком и на меня не обращали особого внимания. Я шел, а они теснились, давая мне дорогу. Видимо, по суете монстров мужчина и заметил меня. Он уставился на меня и не сводил глаз, пока я приближался. Вообще ситуация была странная. Включена самоликвидация, если верить Арху, отщелкиваются последние минуты, а человек стоит и держит руку над... над чем? Над кнопкой? Смертник, что ли? Неужели нельзя включить дистанционно? Или тут происходит что-то совсем другое, не имеющее к самоликвидации никакого отношения? Но тогда что за эвакуацию я видел? Или то была не эвакуация? Похоже, Арх опять ввел меня в заблуждение. Но как бы я ни был растерян, шел я спокойно, по-хозяйски, чтобы монстры признавали во мне силу. Причем чем дальше, тем легче было идти. Как будто сначала Агуин-Баавгай и Недахархнуды, а потом и монстры, мимо которых я прошел, передали всем по цепочке, мол, это реальный пацан, трогать его себе дороже. Чего только не придумаешь, пока работает таймер. Я уже подходил к сцене, когда человек спросил: «Ты кто?» Нет, все-таки те флакончики были неспроста, потому что вопрос был задан на языке жителей Баракушити. Хотя инструкция у бронированных рольставней, таблички на дверях в коридорах и этикетки на флакончиках были написаны совсем на другом языке. Причем, если бы я увидел эти каракули в другом месте, то сроду не догадался бы, что это надписи, а не просто попытка поиграть в абстракцию. «Я — это я. А вот ты кто?» — спросил в ответ у него я. Человек мне не ответил. Он продолжал смотреть на меня и держать руку над кнопкой. И мне почему-то очень не хотелось, чтобы он ее опустил, в смысле нажал. «Откуда ты взялся?» — спросил он. «А ты сам-то откуда?» — снова ответил я вопросом на вопрос, продолжая приближаться. И снова он проигнорировал мои слова, как, впрочем, и я его. Я подошел уже совсем близко к сцене, когда до меня дошло, что это не сцена вовсе, это площадка наподобие пьедестала. Черт, неужели он создает портал? Если портал, то куда он собирается переправиться? Один или с монстрами? Эвакуироваться отсюда или переправляются в какой-то другой мир? Туда, где в скором времени мирные жители столкнутся с армией тьмы. Все эти вопросы вихрем пронеслись в моей голове. А сам я в это время уже запрыгнул на постамент и подошел к человеку. «Как жизнь?» — спросил я как бы между прочим. «Чем занимаешься?» Он смотрел на меня расширенными глазами. «Откуда ты взялся?» — холодно повторил он свой вопрос. «Я первый спросил», — демонстративно обиделся я, рассматривая тем временем то, что было у него под рукой. А была там высокая и узкая тумбочка, наверху которой мертвенно-голубым светом сиял монитор, по всей вероятности сенсорный. По нему пробегали столбики символов, а мужчина держал над ними руку. «Последний раз спрашиваю, откуда ты взялся?» — спросил он, и в его голосе послышалась угроза. «Откуда взялся? Там меня уже нет». Отмахнулся я, замечая, что Юшоша тоже шагнул вперед и встал с другой стороны тумбы. Я без слов понял знак, который дал мне Юшоша, и замахнулся мечом. «Подожди!» — сразу же оживился человек. «Какие неподдельные эмоции!» «С чего это?» — спросил я, тем не менее не торопясь опускать меч. «Тут все взорвется». В его глазах был страх. «Вот как!» — пожал я плечами и замахнулся в другую сторону. «Теперь, если я махну мечом, то перерублю мужика. А нефиг делать, что попало!» Он промолчал, лишь зажмурился и втянул голову в плечи. Руку, однако, от монитора не убрал. «Да что ж это там такое? За что этот человек готов умереть? Что за херня происходит в этом мире?» Понятно, что я не стал рубить мужика. Мне его надо еще допросить. Поэтому я снова перекинул катану и хорошенько замахнулся, чтобы одним ударом перерубить тумбочку. А вот рубануть я не успел. Сверху, стоя на мечах, спустились два человека. Ангела, бессмертных бога. Они были одеты в белоснежные струящиеся одежды, больше похожие на платья, хотя это точно были мужики. У них были длинные, до жопы черные волосы, собранные на макушке в замысловатый хвост, высокие, метра под два ростом, с идеально правильными лицами. И с выражением неимоверного презрения на этих самых лицах. Они плавно приземлились и неспешно сошли с мечей. Мечи же взлетели и отправились в ножны, сами. Прилетевшие не обратили внимания ни на меня, ни на мужчину у тумбы. Зато очень даже обратили внимание на Юшвошу. Оба, соединив руки в кольцо и вытянув перед собой, вежливо поклонились моему мечу. «Юшвоша-сан!» — поприветствовали они золотоволосого парня в черном кимоно. Мой меч вытянул руки вдоль тела и слегка поклонился. Градусов на 15, не больше. «Бао-дзань! Зихао-дзань!» — поприветствовал он прибывших. Я перевел взгляд на мужика в белом халате. Он весь дрожал, но продолжал держать руку над монитором. Я подумал, что если бы не монитор, он грохнулся бы сейчас на колени. Я снова посмотрел на прилетевших. «Что привело тебя сюда?» — спросил тот, кого Юшуоша назвал Бао-дзань. «Тот же вопрос я могу задать вам», — высокомерно ответил мой меч. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». У генерала, идущего во власть, спросили, знает ли он, как поднять экономику. «Конечно», — ответил генерал. «И как?» «Экономика, подъем,